Глава 7. Арка Нефима. Часть 7. Финал. Само сражение особо описывать смысла нет. Статус старейшин высок, каждый из них способен уничтожить несколько десятков, если не сотен тысяч простых бойцов. Настолько их мощь огромна и тяжело поддается описанию. Это касается тех ситуаций, когда в битве используется весь доступный им арсенал. Когда дело доходит до физической мощи, ситуация становится немного иной. Да, они быстрее, сильнее и одним взмахом способны убивать десятки противников, но только в том случае, если не сражаются против равных себе. В противном случае битва будет ожесточенной, стремительной и крайне напряженной, без всяких спецэффектов, голая подавляющая мощь. Неизвестно, кому из лидеров Нефима пришла в голову идея запечатать в области навыки и способность, слишком это абсурдно, учитывая противников, но одно можно сказать точно – она была в корне неверна. Пусть Хиро на данный момент обладает лишь статусом лорда, но в прошлом был одним из сильнейших бойцов ближнего боя во всей галактике. Нет смысла отрицать, что навыками и способностями командир владел незаурядными, но основной упор все же был направлен на физическую составляющую и сражение лицом к лицу. Поэтому тираны, славящиеся своей крепостью, выносливостью и невообразимой физической силой, очень неохотно искали с ним битвы. Для них он был и остается самым страшным противником, способным сражаться с ними на одном уровне, а то и превосходить его. Но одной голой мощи против двух старейшин могло оказаться недостаточно. Усиливая себя навыками и способностями более высокого класса, чем на данный момент обладает Хиро, они могли с легкостью перевесить чашу весов в свою пользу, но сами себя ограничили. Не слишком дальновидный и умный поступок. Вторая причина, почему им не стоило этого делать – Мариэлла. В битве она сдерживала свои возможности и не выкладывалась на полную по довольно простой причине. Такие действия могли навредить союзникам. Каждый морф обладает своими уникальными атрибутами, и все они находятся на непостижимом уровне. Сражаясь она с самого начала на полную, и не только враги. Все здание и ближайшая местность вокруг могла быть уничтожена. Обойтись в таком случае без жертв было бы крайне сложно. Может быть, поэтому лидеры Нефима и решили перестраховаться, искренне веря, что благодаря численному преимуществу смогут быстро одержать победу и подавить восстание. Будь у них больше опыта реальных сражений, а также более развернутых знаний о тиранах, тогда ситуация развивалась бы иначе. В любом случае, сделанного не воротишь. Мариэлла и Хиро сняли свои ограничители и приступили за дело всерьез. Каждый из них успел одолеть по одному противнику к тому моменту, как подоспел Мариуэс. С его прибытием и поддержкой вопрос был решен в считанные минуты. Никто из лидеров не получил смертельных ранений, пусть без них в целом не обошлось. Сейчас они находились без сознания, а подчиненные Мариэллы заковали их в цепи и кандалы, снять которые без посторонней помощи даже старейшинам будет не так просто. Как обстоят дела вокруг замка? Стоило покончить с этим вопросом, как Хиро связался со своими людьми. «Мы здесь закончили, можем немедленно отправиться к вам на помощь». «В этом уже нет необходимости, лидер», – тяжело дыша, устало выдохнул один из офицеров. «Возможность использовать навыки и способности была резко заблокирована, и мы вступили в ближний бой. Благодаря помощи Мариуэса удалось расправиться со всеми противниками в кратчайшие сроки. На текущий момент мы оказываем медицинскую помощь пострадавшим и внимательно следим за всеми взятыми в плен врагами. Несколько наших бойцов получили серьезные ранения, но жить будут. В остальном потерь нет. Среди наших противников тоже. Как вы и приказывали, мы всячески старались избегать смертельных ударов». «Хорошо, рад это слышать. Отдыхайте, восстанавливайте силы и внимательно следите за обстановкой вокруг. В случае чего, сразу же докладывайте о ситуации», – удовлетворенно кивнул своим мыслям командир, радуясь такому исходу. «Есть!» Хором ответило несколько офицеров, все это время находящихся на линии. Судя по всему, добавить им было нечего, поэтому они не стали вмешиваться в разговор. «Отлично, часть работы сделана. Осталось разобраться с оставшейся, и это будет куда сложнее». «Думаю, нам пока не стоит деактивировать этот артефакт». Король тиранов внимательно рассматривал тот самый шар, установленный ранее одним из старейшин. Его действие охватывает не только замок, но и ближайшую местность вокруг него. Подкрепление со стороны наших противников продолжает пребывать, и они наверняка в курсе возможностей этой штуки. Пока она находится в активном состоянии, они несколько раз подумают, стоит ли рисковать и вступать в сражение с нами. «Так и поступим», – кивнул Хиро, соглашаясь с его рассуждениями. «Мне одному кажется, что нам довольно легко удалось осуществить задуманное. Не буду отрицать, что лидеры планеты довольно сильны, но как-то все просто получилось». «Это результат кропотливого труда наших разведчиков и правильно выбранное время для атаки», – подошла к говорившим Мариэла. «Мы долгое время наблюдали за замком, собирали всю необходимую информацию вплоть до времени пересменки стражников, до их похода в туалет. Благодаря первому нападению во время вашего прибытия мы смогли вывести из строя большую часть регулярной армии столицы, расквартированной на ее территории на постоянной основе. Часть их войск была отправлена на ваши поиски, а оставшиеся были заняты ежемесячным посещением флагманов в космопорту и космосе. Мы выбрали идеальное время для нанесения неожиданного удара, когда в столице осталась от силы треть основного состава. В противном случае, чтобы добраться до тронного зала, нам бы пришлось потратить куда больше времени, и потери могли быть весьма ощутимыми». «Теперь все становится более обоснованным». Командир догадывался о подобном, и вопрос был задан лишь с целью убедиться в своих мыслях. Мариэла очень скрупулезно подошла к этому вопросу, ничего не скажешь. «Первую часть плана мы выполнили. Осталось еще разобраться с двумя оставшимися этапами. Разговор с народом, а также возможное нападение подкрепления. Прямо сейчас силы Нефима стягиваются в столицу со всех сторон». «Бездумно нападать они все равно не станут», – спокойно произнес Мариоэс. «У нас активирован артефакт, а их лидеры взяты в заложники. Ситуация для них хуже некуда, и наверняка командиры вражеских отрядов будут продумывать дальнейшую тактику и стратегию, как им поступать. Мы выиграли себе немного времени, и его должно хватить, чтобы собрать людей и рассказать им правду о происходящем». «Чем мы можем помочь?» Подошла Обскура Свенси. Драгон как-то в последнее время притих и старался держаться как можно дальше от тиранов и меньше с ними пересекаться. Странно, позже обязательно надо будет выяснить причину такого поведения с его стороны. Не хотелось бы оставаться простыми наблюдателями. «Мои люди уже начали созывать народ на главной площади. Конечно, придут на нее не все, но мне это сейчас и не надо. Достаточно небольшой горсти людей, а дальше в дело вступит сарафанное радио. Много времени не пройдет, как вся столица будет бурлить от полученной информации», – задумчиво сказала Мариэла, глядя на подошедших девушек. «Естественно, для вас также найдется работа. Встреча с жителями назначена через 2 часа. За это время часть сил противника уже успеет подтянуться. Вполне возможно, что они постараются напасть на меня в процессе разговора. Мне бы хотелось попросить вас стать моими телохранителями на это время». «Хорошо», – кивнула жена командира. «С этим мы справимся, хотя сомневаюсь, что они решатся на атаку, учитывая все обстоятельства. Для них это единственный шанс отделаться малой кровью», – спокойно ответила Мариэла. «Пока их лидеры у нас в заложниках, а артефакт продолжает действовать, у них, по сути, связаны руки. Другое дело, если им удастся взять в плен меня, мы будем находиться в одинаковой ситуации, и они смогут затребовать обмен. Пусть это рискованно, но не воспользоваться таким шансом, даже сопряженным с риском неудачи, глупо». «Тогда мы начнем подготовку», – кивнула Обскура и вместе с Венси быстро направилась на улицу. «Сделаем все в лучшем виде». «Спасибо», – совершенно искренне произнесла Мариэла, глядя им вслед. Как я понимаю, мне будет необходимо выступить с заявлением о поддержке моей фракции сразу после тебя. Девушка кивнула. После этого мои обязательства будут выполнены? Да, просить о большем и задерживать тебя мы не будем. Подключился к разговору Мариуэс. Единственное, о чем я хочу попросить, выделить нам неделю, максимум две. В скором времени сюда начнут стягиваться представители моей расы. Клич уже был брошен. К этому моменту сюда наверняка нагрянут представители совета и, вполне возможно, арест собственной персоной или отправит кого-то из своих подручных. Так просто произошедшее он оставить не сможет, но и действовать необдуманно у него не получится. Когда мы разберемся со всеми вопросами, то в полном составе, включая меня, будем полностью в твоем распоряжении. «Исключая меня», – уточнила Мариэлла, хотя в этом не было необходимости. «Разговор с советом будет сложным, но у нас есть весомые аргументы для него и для представителей фракции Владыки. Твое покровительство Нефиму обосновано, в отличие от возможных претензий Ареса. Весть о твоем возвращении уже должна была распространиться по галактике, как и о связи с торговой компанией МММ. Всем хорошо известно, что наша планета на протяжении века сотрудничала с МММ, лидером которого ты являешься, пусть и не особо афишируешь данный факт. Так что у нас будут контраргументы и что им сказать по прибытию». «Меня такой вариант полностью устраивает. Задерживаться еще дольше на Нефиме мне сейчас не хотелось бы. Впереди предстоит еще много работы», – расслабленно выдохнул Хиро. Он переживал, что его попросят задержаться, пока все вопросы не будут решены. В таком случае это могло затянуться надолго, что сильно замедлит выполнение планов. «Мариуэс, можешь особо не спешить с этим вопросом. Конечно, мне бы хотелось видеть тиранов под своим крылом как можно быстрее, но и оставлять твою сестру в опасном положении из-за своих желаний будет верхом эгоизма с моей стороны. Но и затягивать слишком долго тоже не стоит. По переданной тобой информации, некоторые осколки находятся в очень опасных местах, и ваша помощь там будет как нельзя кстати. Когда все закончится, я с удовольствием навещу Мариэллу и посмотрю, как будет развиваться дальнейшая ситуация. Уверена, ты будешь получать детальные отчеты от Тевродия, улыбнулась девушка. Ведь наше сотрудничество продолжится, как я и говорила ранее, но теперь будет развиваться в совершенно ином направлении. Прошлые лидеры планеты в последнее время тратили все ресурсы планеты на развитие космического флота и меньше вкладывались в развитие самого Нефима. Мне эта ситуация не нравится, и я собираюсь провести несколько глобальных и очень серьезных реформ. Уверена, следующее твое посещение планеты тебя сильно удивит. Я приложу к этому все усилия». «Верю», – в ответ ей улыбнулся командир. «Тогда, как сказала моя жена ранее, пора приступить к подготовке». Следующие 2 часа были довольно напряженными. Предстояло многое сделать и подготовиться к различным развитиям сценария. Ситуация пока еще нестабильна, атмосфера накаляется и в любой момент может разразиться настоящим ураганом. Требовалось учесть множество различных факторов, включая обеспечение безопасности жителей столицы, которые придут на площадь. Среди них наверняка будут находиться подчиненные нынешней власти, и пока неизвестно, как они себя поведут. Информацию, которую собирается им раскрыть Мариэлла, может вызвать как фурор, так и иметь негативные последствия. Учесть необходимо слишком многое, еще и за такой короткий промежуток времени. Когда все было готово, а на площади начали собираться люди, причем в довольно большом количестве, все напряженно всматривались в постоянно прибывающую толпу. По ощущениям, как минимум треть столицы решила посетить данное мероприятие. По лицам многих можно было понять, что они не совсем понимают происходящее. Некоторые были настроены враждебно к захватчикам, часть смотрела с интересом и надеждой. Все люди разные и придерживаются разных взглядов. Не всем по душе нынешняя верхушка у власти, пусть раньше они и не могли так открыто это показывать. Но были и те, кто оставался на стороне лидеров планеты, и, к сожалению, таких было большинство. В назначенное время на помост вышла Мариэлла, рядом с которой чуть позади находилась Венси и Обскура. К этому моменту прибыло несколько тиранов, и они также заняли свои позиции. Хиро наблюдал за всем со стороны, устроившись на крыше небольшого здания, прилегающего к площади. Вместе с ним находились Иван и Драгон. Девушка начала свое выступление. «Кто бы мог подумать, что однажды мы станем непосредственными участниками государственного переворота, да еще и на чужой планете», – задумчиво произнес Инкуб, наблюдая за Мариэллой, что сейчас вещала с помоста. «Еще недавно я такого и представить не мог, а сейчас наблюдаю своими собственными глазами. Хозяин, как считаете, мы могли бы провести нечто подобное на Земле?» «Зачем?» – удивленно произнес Хиро, поворачиваясь к нему. «Уверен, большая часть жителей моей родной планеты была бы рада видеть вас в качестве единственного лидера», – немного грустно ответил Иван. «Земля до начала всех произошедших с ней событий двигалась в совершенно неверном направлении. Она была разбита на множество мелких и больших участков суши со своим лидером на каждой из территорий. Свободно передвигаться между ними не представлялось возможным. Приходилось многое сделать просто для того, чтобы получить на это право. В некоторых случаях можно было получить отказ и как-то возразить или изменить что-то в такой ситуации не получалось. С моей стороны это может прозвучать очень грубо и жестоко, но я рад произошедшему на родной планете. Благодаря случившемуся люди стали ближе друг к другу, а все прошлые границы стали размыты. Если вы станете единственным лидером, мы сможем зажить совершенно иной жизнью. Люди смогут сами решать, где им жить, как им жить, ведь больше не будет привычных ограничений». «Желание у тебя хорошее, но трудно осуществимое. Все эти границы и правила были установлены не просто так, иначе давно такая система перестала бы существовать. Она просто необходима, когда на планете живет такое количество существ. Как бы мне неприятно было говорить, но без контроля все в скором времени может пойти по одному месту, что приведет к крайне нежелательным последствиям». «Умом я это понимаю», – тяжело вздохнул Инкуб, – «но вот сердцу трудно это переварить». Дальнейший разговор стих сам собой. В этот момент Мариэлла вывела на помост заранее приготовленный козырь в виде прибывшего на Нефим прародителя их народа. Началась новая стадия обсуждений и разговоров, и люди заинтересованно ловили каждое слово своего предка. Попыток нападения за все время так и не было совершено. И когда девушка закончила свое выступление, ошеломленная публика еще долгое время стояла на месте, переваривая всю услышанную информацию. Первым делом Мариуэс и Мариэлла направились к командиру, как только все закончилось. «Все прошло без происшествий», – радостно произнес король тиранов, рядом с которым появилось еще несколько представителей его расы. Они с интересом и настороженностью смотрели на Хиро. «Мои подчиненные продолжают пребывать на Нефим, и в течение суток все будут здесь. Думаю, смысла задерживать вас здесь и дальше просто нет. Уверен, мы и сами сможем справиться с разрешением всех вопросов». Командир сразу после выступления девушки тоже вышел на помост и еще больше ошарашил собравшихся тем, что теперь Нефим находится под прямым покровительством его фракции. Не все восприняли эту новость хорошо, но и особо недовольных тоже не было. Все же Мариэлла смогла донести до жителей многое. «Уверен?» «Да, оставьте все нам», – кивнула она. «Мы же не можем во всем полагаться лишь на вас». О, теперь она перешла на официальную и формальную речь по отношению к Хиро, чего раньше не было. Интересно. Тогда так и поступим. Мой вопрос может показаться немного странным, но куда вы сейчас собираетесь отправиться? Заговорил Мариэс. Не подумайте ничего, мне просто необходимо знать, куда нам направиться, когда здесь все будет улажено. Мы на несколько месяцев будем недоступны. Подошла Обскура, чем перевела все внимание на себя. «Отправимся за нашим ребенком». Ее слова удивили всех собравшихся, включая командира. Неужели он наконец-то сможет увидеться с Пересвет?